А что, это тебя удивляет? Ну, обычно мужики только и делают, что носятся со своей независимостью, а ты готов ее мне подарить на блюдечке с голубой каемочкой. Потому что я тебя люблю, искренне сказал Петечка. Другой причины нет. Тогда поехали в ЗАГС, вздохнула я. Но почему-то, несмотря на проникновенный тон Петечки, я не слишком-то ему верила. Я просто не хотела верить, что все это происходит наяву. «Любая девушка хочет выйти замуж. Ты должна быть счастлива. Что тебе мешает?» Глубоко затягиваясь, интересовался Гошка. «Но я-то хотела выйти замуж за другого», — пыталась я достучаться до его циничной натуры. «Подумаешь», — пожал он плечами, — «через пару лет после свадьбы в принципе все равно, кто храпит рядом». «Ужасно», — поразилась я. «Почему ты так говоришь? А как же любовь?» «Слушай, я не спец по сказочкам. Это ты к Лере сходи», — отмахнулся от меня Гошка. В общем, отношение к происходящему проявили все, даже мама. На мое радостное сообщение, что я скоро выйду замуж, она сказала. «За кого? За Петьку? Зачем тебе это надо?» «Как так? Я хочу создать семью», — удивилась я. «Уж за то, что мама будет на седьмом небе от счастья, я была спокойна. Оказывается, зря. Семью создают с любовью, а у тебя это блажь какая-то», — уверенно изрекла она. «Все, что бы я ни делала, всю жизнь ты называешь блажью». — возмутилась я. — И это самая большая и самая глупая блажь из всех, что ты затевала. Насупилась мама и принялась демонстративно вытирать полотенцем тарелки. — Я сделаю все, чтобы ваша дочь была счастлива, — неуверенно пообещал Петечка маме с папой, которые смотрели на него как чета графов, которые готовятся принять свои родственники свинопаса. — Надеемся, что, по крайней мере, ты не сделаешь ее несчастной, — выдала мама. И все мы начали готовиться к свадьбе. Потому что если даже молодая невеста, ха-ха, неужели это про меня, и ее мать не очень-то сильно любит жениха, то уж свадьбу любят все. Мы подали заявление в ЗАГС, а я напряженно и безо всякого удовольствия продолжала выбивать клин клином, хотя эти телодвижения помогали мне как-то слабо. «Что-то не так?» — волновался Петечка, глядя на мое отрешенное лицо. «Все в порядке», — старательно врала я. Но каждый раз, когда ко мне прикасался мой будущий супруг, меня охватывало какое-то двойственное чувство. С одной стороны, я так давно уже знала Петечку и так много всего с ним вместе пережила, что появлялось странное ощущение, что я лежу рядом с близким родственником, практически с братом. А с другой стороны, я не могла забыть Бориса. Каждый раз, каждый поцелуй вызывал во мне его образ, словно бы я не вышибала клин клином, а только загоняла его себе в сердце еще глубже. Этакий осиновый кол от любви. «После свадьбы все изменится», — гарантировала Света. «Ты уверена?» — растерянно смотрела я на все происходящее, и чем ближе подходила дата свадьбы, тем меньше уверенности в ее целесообразности я испытывала. За неделю до свадьбы я уже просто молила Всевышнего, чтобы он послал чудо и расстроил мне всю малину. Ведь он Всевышний, всесилен, и уж точно может сделать такую мелочь, как срыв одной единственной свадьбы. Я работала как заведенная, чтобы не думать о свадьбе, а свадьба приближалась, как бы я ни работала. «Сколько же ты торчишь на этой работе?» — возмущался Петечка, для которого каждая моя задержка была только отмазкой. Он как-то не мог поверить, что мне действительно интересно заниматься всей этой телевизионной мишурой. Что, кстати, довольно сильно меня раздражало. «Я люблю свое дело», — пыталась я возражать, когда Петечка являлся в студию в 7 часов и начинал всем доказывать, что мой рабочий день, согласно трудовому законодательству, окончился еще час назад. Он прав. «Ты любишь любое дело, все подряд, только бы чем-то заниматься и ни о чем не думать», — поддерживала его Света, если она по каким-то неизвестным науке причинам еще была на работе. Потому что Света как раз относилась к тем, кто в 6:00 выключает компьютер и отбывает домой, выбрасывая из головы все рабочие моменты. «А ты любишь командовать». Защищалась я от Петечки, но все потихоньку привыкли, что я покорно отбываю в его обществе домой и что сделать с этим ничего нельзя. Все-таки будущий муж. Именно так мы с ним и шли в тот день по коридору телецентра, и ничего не предвещало бури. Мы вошли в лифт, я спокойно обдумывала, как бы мне отвертеться от сидения дома, и уже склонялась к тому, чтобы сделать вид, что страстно хочу посмотреть в кинотеатре фильм, название которого подсказала Лера. Мы вышли из лифта. Петечка шел рядом и без умолку трещал о том, как прошел его день в банке. Он, несмотря на полученное историко-архивное образование, нашел себя в банковском деле и дорос до управляющего филиалом. Он сидел целый день в кабинете и перебирал бумажки, на мой взгляд. А на его взгляд он делал какую-то жутко нужную и важную работу. «Я не люблю командовать», — обиделся Петя. «Я просто хочу, чтобы ты отдыхала». «Ну, конечно. А я, может, и не устала», — злилась я, пиная по ходу движения какой-то комок бумаги. «Давай не будем спорить. Чем бы ты хотела заняться?» «Ничем», — капризно дергала я плечами. «Здравствуй, Нюта», — раздался вдруг голос Бориса, как всегда из-за спины. Я дернулась всем телом и уставилась на него. Он стоял около гардероба и смотрел на меня своим непроницаемым, спокойным взглядом. Такой же, как и несколько месяцев назад. «Здравствуйте», — негромко, но с вызовом сказал Петечка, пытаясь переключить внимание Бориса на себя. Но тот, как приклеенный, напряженно всматривался в мое лицо, совсем как когда-то. Я почувствовала, как краска заливает меня до самых кончиков ушей, а гормон страха и еще чего-то сильного и ужасного заполняет всю мою кровеносную систему. «Может, ты нас познакомишь?» — с таким же вызовом спросил меня Борис. Я попыталась стряхнуть оцепенение. «Это Борис, а это Петр», — выдавила я и подавленно замолчала. За прошедшее время я уже привыкла, что Борис — это какая-то прошлая боль, пусть и большая, пусть и не забытая, не ушедшая, а только запрятанная где-то глубоко внутри. Но то, что он, как и раньше, ходит, одевается в странные пижонские наряды и уверен в себе более чем в ком-либо, это было невозможно вынести. «Очень приятно», — выдавил из себя Петечка, потому что знал, кто такой Борис, потому что было время, когда я все уши ему прожужжала о Борисе. «Взаимно», — холодно улыбнулся Борис. «Как поживаешь, Нюта?» «Спасибо. А ты как? Все неплохо?» Сделала я непринужденное, как мне показалось, лицо. «Прелестно. А ты отлично выглядишь», — как ни в чем не бывало, — отвесил мне комплимент Борис. Во мне вдруг начало подниматься бешенство. Как он может так говорить со мной после всего того, что было? «А как поживает твоя жена?» — в ярости спросила я. «Прекрасно, просто прекрасно», — любезно удовлетворил он мое любопытство. «А это мой жених», — выпалила я, глядя с наигранной нежностью на Петечку. Тот тут же высказал готовность мне подыграть и обнял меня за плечи. Борис в изумлении посмотрел на его руку, потом перевел взгляд на меня. «И когда же состоится сие знаменательное событие?» «Через неделю», — гордо ответила я. «Мои поздравления. Рад, что ты нашла того, кто тебя достоин», — справившись с собой, галантно сказал Борис и совсем как когда-то подал мне куртку. Затем отвернулся и пошел к выходу. А я осталась стоять, хотя больше всего на свете мне хотелось сбежать за ним и просить, чтобы он меня простил.